Закончив инструктаж и распустив мобилизованную нечисть по домам, старший лейтенант Павел Обрушин поднялся с табуретки, поставил ее как следует и, подойдя к распахнутому настежь окну, оперся на подоконник. Актовый зал штаба гражданской обороны располагался на четвертом этаже, и вид с этой высоты открывался широкий. Внизу из зелени садов выступали крыши частного сектора. Чуть поодаль лежали пыльные развалины двух окраинных кварталов, подвергнутых недавно лыцкими варварами жестокому артобстрелу. Еще дальше сверкала и ершилась Чумахлинка, а на том ее берегу... Павлик выпрямился и досадливо мотнул головой, как бы стряхивая комара, умыслившего сесть на правый ух. На том берегу чешуйчато сверкающие Чумахлинки шевелилась огромная толпа. Но даже не это поразило Павлик. Выпускник колледжа имени Ефрема Нехорошего, дипломированный колдун, он ясно различал взмывающее в зенит зыбкое ало-золотое сияние, осеняющее народ. Коллективная аура! Такое явление обычно возникает во время молебнов, митингов, погромов и прочих массовых проявлений единомыслия. На погром не похоже. Стало быть, либо митинг, либо молебен. Средоточие сияния, несомненно, приходилось на грузного невысокого человека в просторной рясе, стоящего впереди всех с иконой в руках. Вот оно что! Значит, не шутил африкан, когда заявил, что сам выйдет навстречу крылатым ракетам. Фанатик он и есть фанатик. Павлик был возмущен до глубины души. Людей-то зачем привел? Сколько их там? 10 000? Нет, больше. 20, 30. И все почему-то с разинутыми ртами. Поют, что ли? Павлик торопливо пробормотал заклинание и прислушался. «Кипит наш разум возмущенный», — пели на том берегу. «Ну, естественно». Кстати, ало-золотистая вздымающаяся до небес аура и впрямь вскипала благородной яростью, раскаляясь кое-где до бела. Уловив краем глаза движение по эту сторону Чумахлинки, Павлик заставил себя оторваться от завораживающего зрелища и взглянул на шоссе. Там, в направлении блокпоста, на приличной скорости шли две машины. Черный лимузин и чуть поотставший джип с охраной. Неужели президент? Куда это его понесло? Додумать Павлик так и не успел. Лежащая в развалинах окраина Чумахлы вспучилась грязным облаком, а долю секунды спустя пришла громоподобная ударная волна. Ладно еще окно, у которого стоял инструктор, было распахнуто. В двух соседних вылетели стекла. Сады взбурлили. С одной из крыш сдуло пару листов шифера. Воздух потемнел от взметнувшегося с земли сора. Остается лишь поражаться, насколько грамотно старший лейтенант Обрушин провел инструктаж. Бомбардировка Лыцка началась раньше намеченного срока и именно с промаха. Как только Портнягину доложили, что на противоположном берегу Чумахлинки собралась неслыханно огромная толпа, он тотчас прервал экстренное заседание Лиги колдунов и, не теряя ни минуты, выехал к месту грядущих событий. Зачем? А в самом деле зачем? Ну что за нужда? Все счеты были сведены, итоги подбиты. Африкан честно запустил ракету по его дворцу, а больше никто ни о чем не договаривался. Искать разумные объяснения этой странной эскападе Глеба Портнягина бесполезно, потому что единственной ее причиной был страх. Страх за кореша. Неужели у него и впрямь хватило глупости выйти навстречу палубной авиации США? На что же он рассчитывает? На то, что в толпу стрелять не будут? Ну, разумеется, не будут. Будут стрелять в африкана, а за остальных потом, в крайнем случае, извиняться.